Сломанная ветка. Срезень, ну, ты что, в чем дело, малыш? Косматый малыш, ростом с теленка, разлегся посреди тропинки, не давая пройти. Вынужденный остановиться, Калояр не знал, сердиться или смеяться. «Пусти, говорю!» Проводив ставшую невестой Асоку, поклонившись должным образом ее матери и отцу, Калояр отправился во свояси, но обратный путь по той же натоптанной стезе показался счастливому жениху слишком коротким и быстрым. Если б не Резаустова ласка, сейчас бы уже на вороной гриве копанец затевал. Противная слабость заставляла досадовать. Калояр шел не спеша и старался избегать резких движений, от которых в голове пробуждалась тошнотворная боль. Конечно, он понимал, что до вороной гривы ему не дойти ни сегодня, ни завтра, и даже через седмицу, разве только тайком, потихоньку удрав от мачехи и заботливых теток. Калояр подумал об усом, который непременно поможет ему от них ускользнуть, и улыбнулся. Сегодня Бусы был как раз там, куда ему, Калояру, долго еще не случится дороги. Сегодня мальчонку навещала родня. Почти против межинного плеса от короткой дорожки отбегала зимняя таренка через болото. По ней ходили вынимать из ледянок горностаев и колонков. Ее сегодня поутру должны были пересечь Бусой или Тобор. Вот тут и надумал Калояр свернуть с пути прямохожего. Пускай не до вороной гривы, но хоть треть расстояния он нынче преодолеет. Надо же в самом деле встретить Бусова с дядькой Литобором, когда те будут возвращаться домой. Срезень, топавший позади, забежал вдруг вперед и улегся, загораживая тропу, вынуждая Калояра остановиться. «Да что случилось, малыш?» Срезень из-под лобья смотрел на хозяина маленькими медвежьими глазками и не двигался с места. Калояр с неожиданной нежностью подумал о том, как исподволь состарился срезень. Прошло, видно, время, когда пес рад был играть и валяться в чистом снегу, когда он неутомимо сопровождал его на охоте и в далеком пути. Постарел, разленился. В свой срок и меня, посиделого, от печки будет не отогнать. Он обошел собаку по целине и двинулся дальше. Довольно долго срезень не трогался с места, глядя ему вслед и ожидая, не одумается ли хозяин. Но хозяин не одумался, и пес, делать нечего, встал. В его движениях, когда он проламывал наст, никакой старческой косности не было и в помине, лишь зрелая грозная мощь. А Калояр очень зримо представлял, как они с Бусом вдвоем в предутренней тьме с заплечными мешочками и молотками тайно полезут через стын в собственной деревне боязливые тати. И главная боязнь будет в том, чтобы невзначай громко не расхохотаться. Между прочим, их дружба повелась от того, что именно здесь, на болотах, Калояр когда-то Бусова спас. Калояр тогда был чуть постарше, чем Бусы теперь, а сам Бусы всего 7 годков от роду. Стоял красный венец лета, на болотах зрела морошка. Это были мирные торфяные трясины, совсем не такие, как страшные журавлиные мхи. Тем не менее, Бусы и тут мало не доискался погибели. Его угораздило потревожить в зарослях сикача. Калояр помнил, как замолчал и испуганно замер малец, когда в густом папоротнике шевельнулось что-то громадное, бурое, недовольное. Шевельнулось, хрюкнуло, заворчало. Калояр и сам целый миг стоял точно льдом политый. Потом сипло шепнул: Ты веточку возьми и ломай, ломай потихоньку. Перепуганный Бусы по наитию все сделал правильно. Взял веточку и начал ломать, как было сказано, потихоньку. Размеренный звук достиг кабаньего слуха и сообщил зверю, что нечаянно подошедшие не таили ни угрозы, ни страха. Просто занимались своими делами и вовсе не думали чинить обладателю трехгранных клыков какие-то обиды. А теперь иди тихонько назад, слушая, как успокаивается ворчание, шепнул Калояр. Срезень снова обогнал его и залег путь. «Да ну тебя!» Калояр остановился, пользуясь предлогом перевести дух. Может, Срезень и прав был, стараясь завернуть его к дому. Нечего было ему пока делать у вороной гривы. Нечего было силиться и одолеть в горячах намеченную треть дороги туда. Калояр постоял, вдыхая живой воздух близкой весны, глядя, как верхушки высоченных сосен летят мимо светлых пушистых облаков. Потом все-таки заново обошел кобеля. Срезень догнал его, бережно взял сзади за меховую штанину и лег прямо на лыжные пятки. Калояр от неожиданной помехи чуть не потерял равновесие. «Ах ты, пень старый!» Пес съежился перед лицом хозяйского гнева, но зубов не разжал. В карих глазах стояла мольба. Калояр понял, что дальше в лес сегодня забрести ему не дадут. Сразу вспомнилось, как верный пес лежал носом под дверью, вытаскивая его из беспамятства. Не сердиться же после такого на него по-настоящему, не гнать же пинком. Да и слишком неподходящий был нынче день, чтобы на кого-то сердиться. «Ладно, что с тобой делать, дупло? Пошли домой». Против его ожидания Срезень не возрадовался, не заскакал впереди. Наоборот, вновь пошел сзади, да еще и беспрестанно оглядываясь. Где-то далеко сухо хрустнула ветка. Калояр размашисто катил к дому, и от того, что по лыжне идти было проще, ему вправду стало казаться, будто тело, разогреваясь, полнилось прежней силой и ловкостью. И зачем повернул? Ведь дошел бы, без спешки-то. Ветка хрустнула вдруг горять, громче и ближе. Калояр повернул голову и увидел, что Срезень тоже обернулся на звук. Да не как он сам, а всем телом. Поднятый хвост подрагивал боевым знаменем на ветру, под шкурой вздулись каменные бугры, а пушистая шуба поднялась дыбом вся до последней шерстинки, сделав кобеля вдвое больше обычного. И это могло означать только одно — Срезень боялся. Таким Калояр его еще не видал. Рука помимо воли двинулась к поясу, нащупала рукоять ножа в ножнах. «Что там, малыш?» Срезень мельком покосился на него. Блеснули страшные кинжалы клыков, обнаженных для боя. «Беги, хозяин, беги!» Ветка хрустнула третий раз совсем близко.